Вячеслав Панов. Шаг за грань возможного. Павел сунул ключ в замочную скважину, повернул его и открыл дверь. Он посмотрел в темноту и перешагнул порог. Закрыв за собой дверь, Павел нажал на кнопку выключателя. Зажглись тусклые споты. Парень осмотрелся. На стене висело большое старое зеркало в тяжелой бронзовой раме, которое было завешено белой простыней. Павел взялся за простынь и, сдернув ее, бросил на пол. Он посмотрел на свое отражение. Из зеркала смотрел молодой парень. Аккуратная стрижка с выбритыми висками. В левом ухе золотая серьга. Над левой бровью небольшой шрам. След от драки еще в 14 лет. Широкие плечи и мощная шея. Из всех лет жизни 15 лет в спорте. Сначала борьба, потом карате, потом немного бокса. И последние 3 года 2 тренировки в неделю в спортивном зале с железом. Павел снял кроссовки и прошел в комнату. Свет включать не хотелось. Паша и так примерно представлял, что он увидит. Диван, книжный шкаф с завешенными стеклянными дверцами, телевизор на стене, тоже под простыней. Парень стоял и смотрел в полумрак, стараясь различить очертания предметов. Вдруг Павел услышал странный звук, вроде шуршания какое-то. Нащупав на стене выключатель, Паша зажег небольшую люстру. На столе в углу была большая клетка, из которой и доносился звук. Парень подошел к столу и, заглянув в клетку, сказал: «Ну что, давай знакомиться. Меня Паша зовут. А тебя?» Из клетки на парня смотрела белая крыса. Смотрела вроде с любопытством. Ее маленький нос был в постоянном движении, а красные глаза смотрели прямо на парня. Павел улыбнулся. «Молчишь? Ну, оно и понятно. Тогда я буду называть тебя Машкой. Была в моей жизни одна Мария. Конкретная крыса оказалась. Ты только не обижайся. Ты явно нормальная. У тебя поилка почти пустая. Сейчас налью водички и на кухне корм поищу». Павел снял куртку и, бросив ее на диван, прошел в кухню. Обшарив все ящики, он не нашел коробки с кормом для грызунов, но зато обнаружил пакет с семечками подсолнуха и арахис. Налив воды из-под крана в поилку и прихватив орехи и семечки, он вернулся к клетке. Насыпав кормушку корма и прикрутив на место поилку, он решил, что осматривать сегодня дом отца он совершенно не хочет. Сбросив простыни с телевизора и двери шкафа, он сел на диван. Парень достал пачку сигарет из кармана рядом лежащей куртки. Из кармана джинсов он извлек бензиновую зажигалку и закурил. Павел не был в этом доме больше 7 лет. Сначала жизнь в общежитии, пока учился в колледже. Потом армия. А потом он уехал от отца, решив, что пора стать самостоятельным. Заработать денег, купить квартиру и машину, найти жену и прочие атрибуты счастливой жизни. Ничего у него не получилось. Работал за зарплату, пусть и неплохую. На квартиру не заработал, жену не нашел. Последняя девушка, на которой он хотел жениться, и уже даже жил с ней под одной крышей, благополучно изменила ему с каким-то хреном с ее работы. Правда, она это отрицала. Ну, короче, теперь без разницы. Смог зато заработать на автомобиль. Пусть и не новый, но надежный, на котором он и приехал. Теперь он вернулся в родной дом, который отец построил еще когда мама была жива. Это было очень давно. Теперь отец рядом с мамой на кладбище. Умер от сердечного приступа. С большим трудом он успел приехать на похороны. Как оказалось, у отца было много друзей, которые и организовали похороны без участия не очень путного сына, который за столько лет ни разу к отцу не приехал. На то были свои причины. Но теперь Паше они казались настолько глупые, что и вспоминать не хочется. Павел встал и быстро пошел на кухню, взял блюдце под пепельницу. Парень открыл холодильник и грустно усмехнулся. В белом ящике, в котором принято хранить продукты, стояла только литровая бутылка виски. Парень взял ее, открыл и, понюхав, сделал глоток из горла. Проглотив жгучую жидкость, он затянулся сигаретой и, выпустив дым, закрыл дверку холодильника. Вернувшись в комнату с бутылкой и блюдцем, Павел посмотрел на крысу в клетке, которая сидела на задних лапах и держала в передних лапках орех. Сказал: «Что-то твой бывший хозяин едой не озаботился. Ладно, ерунда все это. Главное, выпить есть. Я надеюсь, ты против музыки не возражаешь?» Крыса продолжала молчать. Павел взял куртку, достал смартфон и включил плеер. Положив смартфон, Паша вновь открыл бутылку и глотнул виски. Стоило бы сходить к машине и забрать вещи из багажника, но сейчас ему это совершенно не хотелось. Все вещи, которые он привез с собой, поместились в две спортивные сумки. Он решил, что с него хватит большого города, и пора возвращаться на родину предков. Чем он тут будет заниматься? Где работать? И как вообще дальше жить? Он не знал и думать об этом сейчас не хотел. Сейчас он хотел напиться. Еще раз приложившись к бутылке, Павел посмотрел на стену над диваном. В деревянной резной раме была большая фотография, где он, 8 лет от роду, его мама и папа улыбались. Тогда они были счастливы и были все вместе. У Павла потекла слеза по правой щеке. Он еще приложился к бутылке и вновь обратился к крысе. «Ох, Машка, мужчины не плачут, а мне так хочется. Я ведь остался совсем один. Ни отца, ни матери, ни девушки, никого. Хорошо, хоть ты есть. Собеседник ты никакой, зато выслушаешь и перебивать не станешь. Классная ты девчонка, хоть и хвостатая. Ты уж не обижайся, и главное, никому не рассказывай, как я тут слезы размазываю. Хотя ты и не сможешь». Крыса бросила недоеденный орех обратно в кормушку и посмотрела на парня с укоризной. Если бы она могла говорить, возможно, и отругала бы его за пьянство и проявленную слабость в виде слез.